Спит и его метафоры. Глава первая. Самое раннее и наиболее лаконичное определение дал метафоре Аристотель в своем трактате «Поэтика». Метафора, писал он, есть перенесение необычного имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии. Сказать, что какая-то вещь чему-то подобна или с чем-то схожа, мыслительная операция такая же древняя, как философия и поэзия, а также нерестилище всевозможных пониманий, включая научное понимание и выразительность. Я уже 10 лет назад, предваряя полемику о метафоре болезни, писала об опасностях метафорического мышления, пытаясь показать его ущербность. Разумеется, невозможно думать без метафор, но это не означает, что от некоторых метафор нельзя абстрагироваться или попытаться избавиться. Поскольку любое мышление – интерпретация, и не всегда неправильно быть против интерпретаций. Возьмем, например, устойчивую метафору, сформировавшую политическую жизнь нынешнего века и затушевавшую ее смысл. Взгляды и общественные движения принято подразделять на левые и правые. Обычно эту терминологию связывают с эпохой Великой Французской революции, а именно с Национальной ассамблеей 1789 года и расположением в зале депутатов. Республиканцы и радикалы сидели слева от председателя, а монархисты и консерваторы справа. Но одной исторической памятью не объяснить поразительную живучесть этой метафоры. Скорее, ее неизменное присутствие в политическом дискурсе связано с современным светским способом образования метафор по аналогии с положением тела в пространстве – левое и правое, вверх и низ, вперед и назад. Она используется для описания социального конфликта, метафорической практики и не добавляет ничего нового в восприятие общества как организма, тела, хорошо дисциплинированного и управляемого головой. Это была главная метафора государственного устройства со времен Платона и Аристотеля, возможно, из-за того, что служила оправданием репрессий. Даже в большей степени, чем сравнение общества с семьей, сравнение с телом узаконивает авторитарный строй, который кажется естественным и единственно возможным. Рудольф Вирхоф, основатель клеточной патологии, продемонстрировал редчайший научно значимый образец обратного процесса, воспользовавшись политической метафорой для описания тела. В биологической полемике в 1850-х годах Вирхоф применил метафору либерального государства для обоснования теории клетки как фундаментальной частицы жизни. Невзирая на структурную организационную сложность, многоклеточный в первую очередь означает мультигражданский. Тело – это республика или объединенное содружество. Среди ученых-ораторов Вирхоф слыл диссидентом, не в последнюю очередь по причине его метафор, по стандартам середины XIX века, казавшихся антиавторитарными. Аналогия между телом и обществом, либеральным или нет, менее расхожа, чем сравнение с такими сложными интегрированными системами, как машина или экономическое предприятие. В Греции на первом этапе развития западной медицины важные метафоры ассоциирующиеся с телом как единым организмом, заимствовались из сферы искусств. Одну из них, гармонию, несколько веков спустя высмеял Лукреций. Он утверждал, что она никак не помогает примириться с тем фактом, что тело состоит из главных и второстепенных органов, и что оно материально, то есть смертно. Вот завершающие строки Лукреция, посвященные этой музыкальной метафоре. Самая ранняя из известных мне критика метафорического мышления, касающегося болезней и здоровья. То, что душа, как и дух, во членах находится наших, и не гармония в нас возбуждает телесные чувства, явствует прежде всего из того, что, коль даже и много отнято тело у нас, все же жизнь остается во членах. Но и обратно, когда ускользает лишь самая малость тел теплоты и через рот улетучится воздух наружу, сразу уходит вся жизнь, покидая и жилы, и кости. Можешь отсюда понять, что далеко не все выполняют ту же работу тела и жизнь обеспечить способны, но главным образом те, что собой семена представляют ветра и жара, блюдут, чтобы жизнь оставалась во членах. Значит, и жизненный жар, и ветер присутствуют в самом теле у нас, уходя из него с наступлением смерти. И потому, так как ясно теперь, что духа природа, как и природа души, есть некая часть человека, слово «гармония» ты отвергни. Оно к музыкантам или с Геликона пришло, или сами они раздобыли где-то его, чтоб означить предмет, не имевший названия. Так или иначе, оставь его им и дальнейшее слушай. История метафорического мышления о теле включает в себя множество образов, почерпнутых из других искусств и прикладных наук, в частности, архитектуры. Некоторые метафоры ничего не проясняют, подобно морализаторскому и поэтическому изречению святого Павла, приравнявшего тело к храму. Некоторые несут явственный научный отпечаток, такие как представление о теле как о фабрике, функционировании тела под знаком здоровья и о теле как крепости, теле, заключающем в себе катастрофу. Образ крепости имеет долгую генеалогию и уходит корнями в эпоху, предшествующую зарождению науки. А сама болезнь служит метафорой смертности, человеческой тленности и уязвимости. Джон Донн в великолепном прозаическом цикле медитаций «Обращение к Господу в час нужды и бедствий» 1627, написанном, когда поэту казалось, будто он умирает, изображает болезнь как врага, штурмующего, осаждающего тело крепость. Мы ревностно заботимся о нашем здоровье, тщательно обдумываем питание и питье, принимаем во внимание, каков тот воздух, которым дышим, совершаем упражнения, что пойдут нам во благо. Мы тщательно вытесываем и полируем каждый камень, который ляжет в стену этого здания. Наше здоровье – плод долгих и регулярных усилий, но мгновение ока и пушечный залп все обращает в руины, разрушает и сравнивает с землей. Болезнь неизбежна, несмотря на все наше тщание, нашу подозрительность и пытливость. Более того, она незаслуженна, и если мы помыслим ее как приход врага, то она разом шлет нам ультиматум, покоряет нас, берет в полон и разрушает до основания. Одни части тела выносливее других. Дон говорит, мозг и печень способны выстоять под натиском противоестественного и мятежного жара, что, как мина, в одно мгновение взрывает крепость нашего сердца. В представлении Донна болезнь нападает на человека. Можно сказать, современное медицинское мышление сложилось тогда, когда возникла грубая милитаристская метафора. Это могло произойти только с появлением нового метода исследования, представленного клеточной патологией Вирхова, и более точного понимания того, что болезнь вызывают идентифицируемые и видимые с помощью микроскопа организмы. Именно когда врагом стали видеть не саму болезнь, а вызывающие ее микроорганизмы, медицина стала по-настоящему действенной, и военные метафоры обрели новую убедительность и точность. С тех пор военные метафоры стали по большей части сводиться к описанию медицинского диагноза. В болезни видится нападение враждебных организмов, тело на него отвечает собственными военными операциями, мобилизуя иммунологическую защиту. На языке химиотерапии медицина агрессивна. Более грубая метафора сохраняется в санитарном просвещении, когда общество поражает эпидемия, усилия по сокращению смертности именуются борьбой, сражением, войной. Военные метафоры часто употреблялись в начале века во время кампаний против сифилиса в период Первой мировой войны и после войны против туберкулеза. Итальянскую кампанию 1920-х годов против туберкулеза хорошо иллюстрирует плакат «Guerre alle mosche» – «Война против мух». Он показывает летальный исход разносимой мухами болезни. Мухи на нем изображены как вражеский самолет, сбрасывающий смертоносные бомбы на невинное население. На бомбах виднеются надписи. На одной – микробы, на второй – Джемри Делла Тизи, туберкулезные палочки. На третьей просто написано «Малатия» – болезнь. На передней мухе восседает скелет в черном плаще с капюшоном. На другом плакате «Этим оружием мы победим туберкулез» смерть изображена пригвожденной к стене саблями. На их лезвиях перечислены меры борьбы с туберкулезом. На одном надпись «Чистота», на другом «Солнце», «Свежий воздух», «Отдых», «Правильное питание», «Гигиена». Разумеется, все эти оружия бессильны. Победить, то есть излечить туберкулез, может антибиотик, открытый лишь спустя 20 лет в 1940-х годах. Если в прежние времена «Беллум контра морбум» – войну против болезни вел врач, то теперь в нее включилось все общество. Действительно, с превращением войны в повод для массовой идеологической мобилизации понятие войны стало полезным как метафора для всевозможных кампаний по улучшению той или иной стороны жизни, ставящих себе целью разбить врага. У нас уже была война с бедностью, сейчас ее заменила война с наркотиками. а также войны с такими болезнями, как рак. Злоупотребление военными метафорами неизбежно для капиталистического общества, общества, где стремительно падает вера в этические принципы и где кажется сумасбродством расценивать чьи-то поступки иначе, чем сквозь призму корыстного интереса и выгоды. Война – один из немногих видов деятельности, на которую люди не взирают реалистично, то есть с точки зрения затрат и материальной прибыли. При тотальной войне затраты тоже тотальны, никто им не ведет счет. Война воспринимается как чрезвычайная ситуация, и любые жертвы получают оправдание. Но войны против болезней – это не только призыв проявить рвение и выделить побольше денег на исследования. Из-за этой метафоры особенно страшные болезни изображаются как нечто чужеродное, другое, как враг в современной войне. Демонизация болезни неизбежно приводит к тому, что на больного навешивается ярлык, и ему его состояние ставится в вину, хотя при этом он и воспринимается как жертва. Жертва подразумевает невинность. А невинность, по неумолимой логике, пронизывающей все человеческие взаимоотношения, подразумевает вину. Военные метафоры клеймят болезни и по законам экстраполяции самих больных. Именно открытие, что люди, страдающие раком, несут на себе позорное клеймо, и подвигло меня написать эссе «Болезнь как метафора». 12 лет назад, когда я заболела раком, я увидела, сколько дополнительных страданий больные испытывают из-за дурной славы этого недуга. Это открытие привело меня в ярость и даже несколько отвлекло от страхов и уменьшило отчаяние, в которое меня повергли мрачные прогнозы моего врача. Я разговаривала со многими больными, когда первый раз была госпитализирована и когда проходила 2,5-годичный курс химиотерапии. За это время я успела побывать в нескольких американских и французских больницах, и почти все они выказывали отвращение к своей болезни и подобие стыда. Казалось, они находились в плену неких малодоступных для меня фантазий. И вдруг я поняла, что некоторые их представления были полной противоположностью ныне отживших поверий по поводу туберкулеза. В прежние времена на туберкулез часто взирали с сентиментальностью. В нем виделось возвышение души, меж тем, как рак вызывал иррациональное отторжение, ассоциируясь с внутренней деградацией. Существуют также мифы о мере ответственности и о предрасположенности к болезни людей с определенным складом характера. Бытовало мнение, что раком чаще болеют физически разрушенные личности, убогие, эмоционально подавленные, особенно те, кто подавил в себе гнев и сексуальность, тогда как туберкулез в XIX и начале XX века, до того, как его научились лечить, считался недугом, поражающим гиперчувствительные, талантливые и страстные натуры. Из этих параллелей между мифами о туберкулезе, которые мы целиком и полностью преодолели, и суевериями по поводу рака, по-прежнему актуальными для многих раковых больных и их близких, выкристаллизовался замысел небольшой книги об окружающих рак мистификациях. Не думаю, что полезно, а мне хочется именно принести пользу, рассказывать еще одну историю от первого лица, писать, как некий человек узнал, что у него рак, как он рыдал, боролся, утешал себя, страдал, храбрился. Хотя моя собственная история была именно такой. Мне представляется, что повествование менее полезно, чем идея. Так что пусть другие писатели дарят вам эстетические радости. И хотя среди литературных примеров, которые сразу приходят на ум, большинство имеет отношение к поэтичной болезни – туберкулезу, я поставила раковый диагноз персонажам смерти Ивана Ильича, Льва Толстого, Райсимен Степса Арнольда Беннета и дневника сельского священника Жоржа Бернаноса. В итоге я написала книгу, написала очень быстро, поскольку меня подстегивало евангелическое усердие и тревога. Ведь неизвестно, сколько мне еще осталось жить и творить. Моей целью было облегчить ненужные страдания, как это сформулировал Ницше в «Утренней заре», в строках, которые мне недавно попались на глаза. Мысли о болезни. Успокоить воображение больного, чтобы ему, по крайней мере, не пришлось, как прежде, страдать от мыслей о своей болезни еще больше, чем от самой болезни. Вот это, я думаю, дело стоящее. Целью моей книги было не подстегивать воображение, а его угомонить. Не искать новые смыслы, как это свойственно литературному труду, а лишить некое явление смысла. Применить далекую от действительности и полемичную стратегию против интерпретаций к реальному миру, к телу. Моя задача была прежде всего практической. Виной тому печальные наблюдения, повторяющиеся с удручающей частотой. Метафорические ловушки, уродующие психику ракового больного, имеют вполне реальные последствия. Они мешают людям обратиться к врачу на ранней стадии заболевания и получить полноценное лечение, приложив к тому максимальные усилия. Метафоры и мифы убивают. Вот мое убеждение. Например, из-за них люди испытывают иррациональный страх перед такими эффективными методами, как химиотерапия, и возлагают надежды на совершенно бесполезные средства вроде диет и психотерапии. Мне хотелось предоставить больным и тем, кто за ними ухаживает, инструмент, способный лишить эти метафоры силы, уничтожить комплексы. Я надеялась, что мне удастся кого-то убедить обратиться к врачу, либо поменять некомпетентных врачей на компетентных, оказывающих настоящую помощь. Заставить взглянуть на рак просто как на болезнь, очень серьезную, но всего-навсего болезнь. Ни проклятие, ни наказание, ни препятствие, без скрытого смысла. И совершенно не обязательно смертный приговор. Одна из мистификаций состоит в том, что рак тождественен смерти. Болезнь как метафора не просто полемическое эссе, это наставление. Я говорила, заставьте врача сказать вам правду. Знайте все про свое состояние и не опускайте руки. Выберите себе правильный курс лечения, потому что он существует, наряду с повсеместной некомпетентностью. Пусть даже лекарства от рака нет. Современные методы позволяют успешно избавиться от болезни более чем в половине случаев. За то десятилетие, что прошло после выхода болезни как метафоры и моего собственного исцеления от рака, вопреки пессимистическим прогнозам врачей, отношение к раку изменилось. Он больше не рассматривается как клеймо, примету испорченной идентичности, по выражению Ирвинга Гофмана, американского социолога. Слово «рак» произносится более свободно, и выражение в некрологах «скончался после продолжительной болезни» постепенно выходит из оборота. Хотя европейские и японские медики по-прежнему о раковом диагнозе сначала оповещают семью и не советуют сообщать его больному, американские врачи фактически отказались от этой нормы. Более того, сейчас уже стало расхожей практикой говорить с пациентом напрямую, не стараясь смягчить удар. Такая новая откровенность по отношению к раку вполне в струе всеобщей кампании по снятию лакировки и явления того же порядка, что диаграммы заднепроходных столбов и мочеполовых трактов наших национальных лидеров на телевидении и на первых полосах газет. Общество говорит о том, о чем принято умалчивать, и этим гордится. Еще одно объяснение – боязнь докторов перед судебными исками. И не последняя причина того, что рак сейчас вызывает меньше фобий и окружен меньшей секретностью, чем 10 лет назад, заключается в том, что теперь это не самая опасная болезнь. В последние годы бремя раковых пациентов сделалось легче из-за возникновения болезни, вызывающей куда более сильные предрассудки и способной стигматизировать идентичность. Такое впечатление, будто обществу необходимо иметь болезнь, отождествляемую со злом, и винить во всем ее жертв. Но более одной такой болезни оно уже не в силах переварить.